Так вот, поселился я берег берегом, хозяйством обзавелся, даже стал к одной вдовушке клини подбивать, а попутно искал и понял, что выхожу на след древней ведьмы, очень хорошо замаскированной, ни в каких дозорах не состоящей и на учете не значащейся. Представляешь, какая интрига? Ведьма, которой лет 200-300 было, она силы набрала, как маг первого уровня. Вот я и играл в НАТО Пинкертона. Искал. Звать на помощь высших магов как-то стыдно было. И потихоньку появились у меня зацепочки. Круг подозреваемых очертился. Одной из них, кстати, была та самая вдовушка, которая меня привечала. — Ну? — с восторгом спросил я. — Пусть Семен и любил приврать, но эта история, похоже, была правдивой. — Баранки гну, — вздохнул Семен. — Мятеж в Петрограде случился. Революция. Тут уж, как понимаешь, не до хитрой ведьмы стал. Тут человечья кровь реками полилась. Отозвали меня. Хотел я вернуться, разыскать коргу, но все времени не было. А потом деревенька под затопление пошла, всех переселили. Может, и нет уже той ведьмы. — Обидно, — сказал я. Семен кивнул. — И вот таких историй у меня вагон и маленькая тележка. Так что особенно не разгоняйся. Носом землю не рой. Будь ты темным, признался я. Точно бы решил, что ты от себя подозрения отводишь. Семен только улыбнулся. Не темный, Антон, и тебе это прекрасно известно. И про инициацию людей ничего не знаешь, вздохнул я. А я так надеялся. Семен посерьезнел. Антон, я тебе еще одну вещь скажу. Девушка, которую я любил больше всего на свете, умерла в 21-м году. От старости умерла. Я посмотрел на него и не рискнул улыбнуться. Семен не шутил. «Если бы я знал, как ее сделать иной, — прошептал Семен, глядя куда-то вдаль, — если бы я только знал, я раскрылся перед ней. Я сделал для нее все. Она никогда не болела. Она и в 73 выглядела от силы на 30. Она даже в голодном Петербурге ни в чем не нуждалась, а от ее охранных бумажек красноармейцы дар речи теряли. У Ленина я мандат подписал. А вот своего века ей дать не смог. Не в наших это силах. Он мрачно посмотрел мне в глаза. Знал бы я, как Любовь Петровну инициировать, никого бы не спросил. Через все бы прошел. Сам развоплотился, а ее иной сделал. Семен поднялся, вздохнул. А теперь мне, если честно, все равно. Можно людей в иных превращать, нельзя. Меня... Не волнует. И тебя волновать не должно. Твоя жена иная, твоя дочь иная. Такое счастье и одному. Сам Гессер о таком мечтать не может. Он вышел, а я еще посидел за столиком, допивая пиво. Хозяин кафе, он же и официант, и повар, и бармен, в мою сторону даже не глядел. Семен, когда зашел, поставил над столиком магическую завесу. Что же я в самом деле? Трое инквизиторов роют носом землю. Талантливый вампир Костя носится летучей мышью вокруг Ассоли. Выяснил. Обязательно выяснит, кто возжелал стать иным. А отправители письма или найдут, или нет. Мне-то что с того? Женщина, которую я люблю, иная. И еще она добровольно отказалась от службы в дозоре, от блестящей карьеры великой волшебницы. Все ради меня, идиот, чтобы я, упертый навсегда в свой второй уровень силы, не комплексовал, и Надюшка иная. Мне не придется испытать ужасы нового, чей ребенок вырастает, старится и умирает. Рано или поздно мы откроем Наденьке ее природу, и она захочет стать великой, сомнений нет, и станет величайшей, может быть, даже исправит к лучшему этот несовершенный мир. А я играю в какие-то детские шпионские игры, переживаю, как выполнить задание, вместо того, чтобы завалиться вечером к веселому соседу или оттянуться исключительно в целях маскировки в казино. Я поднялся, положил на столик деньги и вышел. Через час-другой завеса развеется. Хозяин кафе увидит деньги, пустые бокалы и припомнит, что какие-то невзрачные мужики пили здесь пиво.